одаренный разумом и мужеством. В 1544 году Густав Ваза вводит вместо выборной наследственную монархию. В его правление главой шведской церкви утвержден король. После распада Кальмарской унии Швеция устремилась занять господствующее положение не только на Скандинавском полуострове, но и на всей Балтике. Современник Густава Ваза писал о своем короле. «Бог одарил его пред всеми другими высоким разумом и царственными добродетелями, так что он был достоин носить королевский скипетр и корону, потому что он был не только разумом искусен, но и мужествен, правосуден и во многих случаях добр и сострадателен». Сохранились советы короля Густава сыновьям. «Внимательно обдумывайте дело и, приняв решение, быстро исполняйте его, не отлагая до завтра. Намерение без исполнения подобно облаку без дождя в засуху», наставлял Густав Ваза своих детей. Русский поэт Василий Андреевич Жуковский побывал в Швеции в первой половине XIX века. Посетил он и замок Густава Вазы Грипсгольм на берегу озера Мелорен. «Наконец я увидел один из тех шведских замков, о которых так много было рассказано моему воображению», — писал Василий Жуковский. «Шведские замки, возвышающиеся на берегу озер посреди лесистых скал, имеют особенную репутацию. В каждом гнездится привидение. Грипсгольм, по своей наружности, более других достоин был такой славы. Мы все собрались в старинной зале, в которой во время Густава Вазы, построившего замок, собирались сановники Швеции, где король пировал с многочисленными гостями и где вокруг стола его, великолепно убранного, теснилась по тогдашнему обычаю толпа зрителей. Эта палата имела для моего воображения особенную прелесть тем, что в ней все сохранилось в том самом виде, в каком было при великом Густаве. Как и Василий Жуковский, многие представители русской литературы, искусства, науки с симпатией относились к этому королю. Хотя и не просто складывались отношения между Швецией и Россией в правление Густава I. Иван Грозный относился к нему свысока и заявлял, что шведский король низкого происхождения и когда-то торговал с животиной. Поэтому русский царь не желал напрямую общаться с посланцами шведского правительства и требовал, чтобы они обращались во всех делах к новгородскому наместнику. Естественно, это вызывало недовольство шведов. Но приближенные русского царя в ответ на их обиды заявляли: «Свейскому королю не бесчестие, а честь иметь дело с новгородскими наместниками, которые сами происходят от государей». Иван Грозный даже упрекал в письме Густава Вазу в излишней гордости: «Спроси у своих купцов, они скажут тебе, что каждый из новгородских пригородов больше твоей Стекольны, то есть Стокгольма». Безусловно, не очень корректное высказывание, но у монархов той поры были свои отношения, не всегда понятные живущим в 21 веке. Иван Грозный, подмечая преобразование в Швеции, нарастание ее военной и экономической мощи, стал впоследствии более уважительно относиться к этой стране.